Глава 8. Легенда о гробовщике. И чё мы тут торчим? Утром бы вышли, давно б в лагере были. А с Леончиком как? Здесь бросим? Нет, блин, давай рядом ляжем и сдохнем за компанию. Ты, муха, не жужжи. Сказано ждать, значит будем ждать. Так ведь время идет, не дай бог выброс грянет. Не мельтеши, к обеду двинем. Сдается мне, гробовщик по его душу пожалует. Какой гробовщик? Это же сказочка. Типа ездит по зоне эдакий мутант, как по Бродвею. И гроб с собой возит, железный. Ну ты, дятел, никакой он не мутант. Точнее, мутант, конечно, но не совсем. Это был такой бродяга в западном лагере, по кличке Молчун. Он в зоне душу продал в обмен на 3 везения. Первое везение использовал, когда он в поиске на засаду южных нарвался. 7 человек и все с волынами. А у западных на 2 один ржавый Макарыч, который неизвестно, стрельнет в следующий раз или клина поймает. И что ты думаешь? Напарника в решето, а у Молчуна ни царапины. И 7 южных в повалку лежат. До этого оружие отродясь в руках не держал. А 7 выстрелов 7 покойников. И у кого в сердце, у кого в башке дырка. И что, даже следствия не было? А зачем, если и так все ясно? 2 с 7 разве стали бы бодаться? Киров порычал, да и успокоился. Это еще при покойном Дятлове, кураторе западных было. А тот, пока ему автомобильную аварию не устроили, своих в обиду не давал. Ну вот. Второе везение Молчун спалил, когда в склеп попал. Это такая редкая аномалия. Поганая, слов нет. Вляпаешься в нее, и тут же в натуральном могиле окажешься. И не в гробу с крышкой, венки, цветы и все дела, а просто забросить тебя 3 метра под землю и поминай, как звали. Вот и прикинь, шла тройка, 3 живых души, и вдруг хлоп, будто в воду, только 3 могильных холмика. Жуть какая, дядь Коля, а дальше что? Вот тут умолчана второе везение и распечаталось. Выбрался он из-под земли, кинулся своих напарников раскапывать, да куда там, опоздал. Задохнулись. Тогда Молчун мобилу из кармана достал и приятелей своих напоследок сфотографировал. Назло зоне. Знал, после этого не достанутся ей души умерших. Ну, зона, ясное дело, не простила. Она за меньшее карает, а тут такое. И вот, когда Молчун уже в лагерь возвращался, накрыла она его внезапным выбросом. Причем, как загрохотало, был он в чистом поле. Ни тебе домика, ни поганой канавки. Присмотрелся, что за диво. На пригорке гроб стоит, да не простой, железный. Он бегом туда, открыл пустой. На небо уже фиолетовое, вот-вот начнется катавасия. Что делать? Пришлось ему в находку свою улечься, хоть какая защита, да последнее везение использовать. Так что выжил, хоть и перекрутило его выбросом чуть ли не на выворот. Ходить ему нынче трудно, так зона ему повозку, в которую 2 псевдоплоти запряжены, выделила. Теперь он ей на вроде золотаря служит. Ездит, да аномалии от нашего брата прочищает. Тела на телегу свою складывает и кого куда отвозит. Кого к ученым на янтарь, а кого к слепому доктору на болото. Кстати, гроб тот железный Молчун не бросил. С собой возит. Вдруг снова выброс. Ну и если кто живой ему попадется, к примеру, не до конца какого бродягу аномалия уделает, гробовщик его в этот гроб помещает, чтобы, значит, живым довести до места назначения, потому как конструкция у того гроба особая, помереть не дает. А я вот слышал, что грешников, тех, кто напарника в беде бросил или молодого в аномалию подтолкнул для забавы, сам знаешь, какие сволочи на свете встречаются. Так вот, таких гробовщик к самому саркофагу отвозит, потому и зовут его еще саркофагер. Брешешь ты все, Колян. Все знают, что саркофагер — это волк из колючей проволоки до сетки и рабицы, сплетенный, стекловатой поганой набитый. Он, это да, мертвых, а когда и живых из тех, кто ослаб, своими колючками цепляет и к саркофагу оттаскивает. А за это он ему жить позволяет. Это еще кто из нас муха брешет? Твоего волка кто видал? А я гробовщика, как тебя сейчас. В прошлом поиске у поворота на Романовичи. Едет себе по дорожке, 2 псевдоплоти у него в упряжке и аномалий не указ. Жека Трепач еще по его следу идти предложил. Мол, мимо всех бед проскочим. Слава богу, отговорили дурака. Дядь Коль, а зачем он бродяг к саркофагу возит? Никто точно не знает, Тоха. Некоторые говорят, тварь там сидит, которая их душами питается. Причем живых она с особым удовольствием употребляет. А как нажрется, из-под земли вылезет, да крышку саркофага как шапку себе на голову нацепит. И настанет тут для всех час скорби и доблести.